Глава 16. Удар ладонью. Одного обмена ударами хватило, чтобы составить первое впечатление о враге. Картина складывалась следующая. Титан и свита из обычных мелких монстров были экосистемой, в которую главную роль играл сам Исполин. Его можно было сравнить с планетой, а остальные просто суетились под ногами. Однако Титан плюс гиганты напоминали слаженный боевой отряд, где каждый член имел значение и выполнял свою роль. В общем, разница была примерно такая же, как между неорганизованной толпой и спецназом. Все это говорило о том, что к легиону Корвус отнеслись крайне серьезно и бросили на него наиболее подходящую команду. Помимо общих впечатлений, Алекс разглядел несколько нюансов. Да, он тоже учился извлекать информацию через вибрационное поле и делал это довольно неплохо. Пусть и не так качественно, как Юрт или Миром. Кстати, не только они втроем считывали вибрационное поле. Многие офицеры, сканеры, аналитики и даже некоторые простые бойцы занимались тем же самым. Запрета на подключение к легиону с целью наблюдения за монстрами не было. Наоборот, Миром всячески рекламировала возможности вибрационного поля и помогала всем желающим. Ведь запросто могло получиться так, что какой-нибудь адепт с уникальными способностями заметит то, мимо чего пройдут все остальные. Правда, Алекс подозревал, что Миром затеяла все это лишь для того, чтобы обойти конкурента Юрда. Теперь талантливые сканеры стали ее дополнительными глазами, потому что именно с ней они первыми делились полученной информацией. Но Алекс не возражал. Все, что повышало выживаемость, было допустимо. Тем более это работало. Например, сейчас Миром деловым тоном перечисляла свои наблюдения. «Волосатый шар и веретено явно стрелки. Будут атаковать нас издалека. А вот мотылек и цветок ближе к рукопашникам, если так можно выразиться. Они предпочитают использовать свои тела». «Получается, если тело имеет большую площадь, это помогает гигантам бороться с адептами вблизи. А если они сжаты в шар, значит, это стрелки», — протянул Алекс. «Любопытно. У нас мало данных о гигантах, чтобы утверждать это наверняка. Но в этом есть смысл», — согласилась Миром. «А что говорят архивы о сражениях с гигантами?» «Почти ничего». «Ну да, они же в первый радиус не заглядывают. А чем занят Титан?» «Судя по всему, работает в качестве поддержки. Обрати внимание, как быстро восстановился мотылек. Это не просто так. Его явно вылечили». «Лучше бы Титан по нам стрелял», — хмыкнул Алекс. «Больше пользы бы принес». «У него с тобой разные понятия о пользе. У меня, кстати, тоже». Сознание Алекса работало на максимальной скорости, позволяя вести разговор с Миром, удерживать легион, самому отслеживать состояние и положение противника, а также строить планы на будущее и подстраивать тактику легиона под обстоятельства и новые возможности. Свои и адептов. По этой причине он подходил для управления армией лучше, чем любой полководец. Кстати, у Листа имелись сразу два полководца, но все они уступали Алексу, потому что умели управлять армиями, а легион скорее являлся живой аномалией, а не разрозненными отрядами. И это надо было учитывать. Давление снаружи превысило все допустимые пределы. Это был уже не фон, а прямая атака силой. Гиганты и сам Титан давили бесформенностью, не переставая, хотя при этом успешно занимались другими делами. Однако небольшой добавки вибраций тела звезды хватило, чтобы легион легко сопротивлялся вражескому давлению, а бойцы внутри не испытывали никаких неудобств и не травились. Вместе с тем, это был отличный шанс начать формировать сосуды, а после и тела потенциала, поэтому Алекс немного ослабил защиту. Излучение гигантов не пробивалось через нее, а вот вибрации Титана легко потекли внутрь легиона. Они были тоньше и одновременно сильнее. Именно этим Титан и отличался от своих более примитивных собратьев. Вибраций было немного, ровно столько, чтобы не навредить мастерам линзы, но достаточно, чтобы запустить трансформацию. На этом обязанности Алекса не заканчивались. Еще он постоянно отслеживал запасы хаоса. Даже более тщательно, чем свои резервы. Нужно было поддерживать максимальную концентрацию энергии на краях легиона. Да, инженер пустоты был забит хаосом под завязку, но это был неприкасаемый резерв. Эта энергия активно расходовалась, причем не всегда самим Алексом. Поэтому ему приходилось постоянно собирать хаос. Хотя правильнее было бы сказать «выращивать». Из-за этого он сам себе напоминал садовника, терпеливо ухаживающего за огромным садом. Так или иначе, в ход шла любая возможность увеличить запас, любой избыток активной энергии. К сожалению, давление силы работало хуже всего. Навык с трудом перерабатывал тонкие вибрации титана и гигантов. Поэтому Алекс и хотел, чтобы титан продолжал палить волнами. Это было опаснее, расходовало хаос, но общий баланс сдвигался в пользу легиона. Однако титан предпочитал лечить своего слугу. Поэтому легион постоянно маневрировал. Со стороны могло показаться, что они пытаются увернуться от потенциального удара. Однако Алекс просто копил хаос. «Пора», — решил он через некоторое время. Армия снова устремилась к мотыльку. Но тот предусмотрительно скользнул в бок, что оказалось полной неожиданностью для адептов. Гиганты вообще двигались подозрительно быстро, даже быстрее своего босса. Второй неожиданностью для адептов оказался маневр цветка, который встал на место товарища и начал сжимать лепестки. В результате этих маневров армия вот-вот должна была оказаться внутри монстра. Это была та самая ситуация, которой Алекс хотел избежать. Но хаос уже разгорался на краю, а скорость была набрана. Если начать сейчас тормозить, легион потеряет часть энергии впустую. На принятие решения оставались мгновения. «Не останавливаемся!» — приказал Алекс. «Давление растет», — сухо заметила Миром. «Вижу, но мы с этим справимся. А если затормозим, потеряем момент. Вперед! И сожми армию!» «В кулак!» «Во что хочешь. Главное, чтобы мы ускорились!» Посторонний наблюдатель, случайно оказавшийся в этом районе космоса, увидел бы примечательное зрелище. Бой большой армии адептов и небольшой группы монстров. Однако, если оценивать соперников по массе, то любой наблюдатель сразу решил бы, что бой слишком неравноценный. Потому что армия адептов выглядела крошечной, несмотря на количество членов. Да, она была объята темно-багровым пламенем, которое еще подсвечивалось по ходу движения. Но разве могла вся эта иллюминация сравниться с монстрами, самый маленький из которых был шаром диаметром в 5 километров? А остальные имели еще более впечатляющие габариты. Адепты же, наоборот, не впечатляли. Особенно, когда угодили в ловушку, в черный цветок, лепестки которого уже начали сжиматься. Тем не менее, адепты самонадеянно летели вперед. Тут любой решил бы, что монстры вот-вот победят. Слишком уж их противник напоминал глупого шмеля, спутавшего хищника с цветком. Хотя в последний момент армия начала перестраиваться, чуть вытянулась, а свечение на острие резко усилилось. Однако это больше походило на отчаянную попытку смертника выиграть несколько дополнительных мгновений. Тем более гигантский цветок продолжал спокойно закрываться. Очевидно, действия мелкого противника его ничуть не беспокоили. Да и остальные гигантские создания также спокойно висели на своих местах, что указывало на полный контроль ситуации с их стороны. Через мгновение монстр-цветок полностью сомкнул лепестки. Все адепты оказались внутри. На несколько мгновений космос замер. Казалось, бой закончен. Неожиданно монстр-цветок содрогнулся, а в его основании появилась светящаяся точка. Через мгновение она увеличилась, а основание, самая плотная часть, разорвалось. Во все стороны полетели ошметки плоти. Вместе с ними вылетела армия адептов. К этому моменту она еще больше походила на пулю и на вид ничуть не пострадала. Монстр же явно понес большой урон. Его лепестки судорожно распахнулись, а тело сильно изогнулось. Такого подлого удара он не ожидал, но сделать уже ничего не мог. Добыча оказалась слишком сложной для переваривания. Тем временем армия и не думала останавливаться. Вылетев из объятий одного врага, она тут же устремилась к мотыльку, с которого началось это сражение. Тот находился всего в двух шагах от раненого собрата и увернуться не успевал. Теперь уже маневр разумных оказался неожиданностью для монстров. Армия врезалась в мотылька. Однако на этот раз адепты действовали по-другому. В последнее мгновение они расширились, превратившись из пули в сеть. Это больше напоминало не удар, а рой мошек, облепивших вкусное яблоко. Со стороны атака не выглядела чем-то особенным, но мотылек судорожно задергался, пытаясь сбросить паразитов, но ничего не вышло. Тогда он задергался еще сильнее. Его панику можно было понять. Существо еще не отошло от первой схватки, успело увидеть, как его собрата пробили насквозь, а тут вредные адепты и до него добрались. От таких паразитов ничего хорошего ждать не приходилось. Два других гиганта, волосатый шар и веретено, мгновенно бросились на помощь. Однако армия мошек уже отлепилась от своей жертвы и быстро отлетела подальше от места боя. Жертва же осталась на месте. Казалось, ничего не произошло. Однако огромные крылья мотылька не шевелились. И если бы наблюдатель просканировал монстра, он бы с изумлением понял, что гигант мертв. Точнее, его плоть еще излучала энергию, но из его тела пропало главное — врата, ведущие к источнику силы. Каким-то образом за несколько мгновений прожорливые мошки выгрызли врата из монстра. Шар и веретено замерли, а затем нерешительно потянулись к огромной змее. Черный цветок поспешил за ними, всем своим видом показывая, что не хочет оставаться один на один с непонятными адептами. Через несколько секунд атмосфера на поле боя резко изменилась. Монстры сжались, а адепты медленно начали вращаться вокруг них, словно выбирая новую жертву. Нет, их победа пока не стала очевидной, слишком мелкими они выглядели. Но их стали принимать всерьез. «Неплохая вылазка получилась!» — возбужденно воскликнула Миром. «Мы вырвали все врата из этого гада! Представляешь, все семь! Невероятно! А я не верила, что у нас что-то получится!» «Никто не верил», — усмехнулся Алекс. «Не мы и не монстры. Поэтому и получилось. Однако второй раз нам проделать подобный фокус спокойно не дадут. Кроме того, остальные монстры более крепкие. Мотылек был самым худым». «Может, займемся цветком? Он ранен и не такой плотный, как остальные. Часть врат я уже обнаружила». «Вряд ли он допустит нас до своего тела. Скорее закроется своими лепестками». «Тогда на кого мы нападем?» «На шар», — решил Алекс. «Он же самый защищенный!» — удивилась Миром. «Вот поэтому никто не будет ожидать, что мы выберем его. Энергию я уже набрал. Вперед!» Серая зона. Четвертый слой. Дориан. С тех пор, как они добрались до четвертого слоя, Дориан так и продолжал пребывать в изумлении. Он не мог привыкнуть к тому факту, что они напали на исполинов. А ведь это была его вторая схватка с Титаном, причем снова под командованием Алекса. «Словно мы делаем что-то запретное», — иронично думал он. «Или пошли против богов в их собственном доме». Впрочем, бог и трое оставшихся в живых прислужников выглядели откровенно бледно. Партия монстров потеряла уже двух членов, тогда как адепты обходились без потерь. И это Дориан знал из офицерского канала. Из него же он узнал, что их следующей целью будет монстр-шар. «Волосатик?» — искренне удивился верный Клош, находящийся рядом с боссом. «Так он же самый здоровый из всех гигантов!» «Неважно, что самый здоровый. Командование решило, что нападаем на шар. Значит, нападаем на шар!» — отрезал Дориан. «Готовься!» «Как?» «Морально! Остальное тебе скажут после!» «Но одно я знаю точно. Мы снова будем в первых рядах!» — хмыкнул Дориан. По правде говоря, его также удивил выбор монстра, но он не сомневался в лидере. Тем более адепты все равно ничего не могли сделать. Выход за границы легиона грозил смертью, поэтому все они были связаны одной целью. Точнее, вибрационным полем, которое не только защищало от бесформенности, но и здорово облегчало маневрирование. Дориан вообще не представлял, как иначе полумиллионная армия смогла бы так резво петлять. Но адептам достаточно было держаться своего места, и все остальное происходило почти автоматически. Однако они не были простыми зрителями. Пусть даже во время сквозного пролета через монстра-цветок от них требовалось лишь сжаться посильнее. Мотылька убили именно они, умело действуя линзами и навыками. А еще 7 команд по указке миром вырвали врата. Это точно была заслуга бойцов. Причем одну из команд возглавлял лично Дориан, как сильнейший адепт легиона. Этому очень помогали тело потенциала и каркас. Из-за каркаса, кстати, снаряжение Дориана почти не портилось. Впрочем, оно почти не портилось внутри легиона и у остальных, просто благодаря общей защите. В результате ценность дорогой брони теперь не имела такого большого значения. Бойцов защищала не броня, а вибрационное поле. Разве что специальные команды испытывали дополнительную нагрузку и требовали спецсредств. Например, каркасы. «Мы используем тактику копья». Голос миром звучал в ушах каждого адепта. «Впереди летят бойцы с телом потенциала. Команда я распределила, схему построения сбросила. Командирам отчитаться по готовности». Пылающий кулак. Копье. Сеть. Миром старалась использовать простые и понятные всем названия техник. И пока это срабатывало, 2 успешные стычки были тому доказательством. Однако следующая схватка обещала быть довольно жесткой и опасной. Уж слишком большое тело имел их враг. Это не тонкий мотылек и даже не цветок. Дориан бросил взгляд на огромный шар. Глаза словно бы приблизили монстра, и сразу стали видны серая кожа, наверняка невероятно плотная, и извивающиеся щупальца. Мало того, что они сами по себе были оружием, так между ними еще бегали красные искры. «Он ударит по нам, как только мы его коснемся. Надо быть готовым, если защита не выдержит. Хотя нам еще нырять внутрь, а я беспокоюсь о поверхности. Странно все это». «Перестраиваемся», — приказала миром. Армия начала движение, и из нее быстро выросли 5 колонн с общим основанием. Вместе они походили на раскрытую ладонь с 5 пальцами разной длины, по одному на каждые врата их противника. Очевидно, что длина соответствовала глубине, на которую следовало проникнуть, чтобы выдернуть врата. По случайности Дориану достался самый длинный палец. Перестроение прошло оперативно, как обычно бывает в напряженном бою адептов и монстров. Хотя враг настороженно держался вдалеке и не думал нападать. Тем временем копья пальцы сформировались, удлинились, а на их кончиках появилось свечение. Легион резко полетел вперед. В этот момент монстры засуетились. Волосатый шар вышел вперед. «Это нам и нужен!» — азартно подумал Дориан. Ладонь с размаха вонзилась в шар. Колонны чуть замедлились, задрожали, но устояли и начали погружаться. «Дориан, поле истончается!» — предупредил Эрик, энергетический хирург, отвечающий за их палец. «Принял!» — коротко ответил тот. Мельком Дориан уловил, что тело потенциала начало расти, но отвлекаться не было времени. Он летел через плоть монстра на самом острие копья колонны, и защита между его телом и плотью действительно постоянно уменьшалась. «Как тут вообще ориентироваться?» — успел подумать он. «Сейчас!» — раздался в ушах сухой голос миром. Но в это мгновение Дориан и сам почувствовал перед собой пульсирующую плоть. Короткий удар, и вот он уже летит обратно, утаскивая за собой врата гиганта. Живые и неповрежденные. «Как же все точно было рассчитано!» — порадовался он. А через несколько мгновений Дориан оказался снаружи. Врата уже были упакованы в спецконтейнер. Вообще, погружение в тело огромного монстра было крайне рискованным занятием. Кому сказать, не поверят. Тем удивительнее, что они справились и всего за одну атаку уничтожили третьего гиганта. «Невероятно! Мы точно боремся с богами!» — с восторгом думал Дориан. «И боги проигрывают!» Его по-прежнему изумлял этот бой, хотя он являлся непосредственным участником событий. «Ты неплохо справился», — похвалила его миром. «Каким монстром мы займемся дальше?» «Пока решаем. Главное, чтобы они не сбежали, а то в прошлый раз этот змей от нас удрал».